— сказал он нам как-то раз. — Нельзя ли послать за ним мальчика? — Для нас теперь мальчик все равно, что взрослый, — ответил Батрак. — Он баранит. Если мальчик поедет на станцию, он не вернется до завтрашнего вечера. Полтора дня, считай, пропало. — Ай да Нильс, — подумал я уже во второй раз. У нас с Нильсом был разговор про этот ящик на станции. Там просто-напросто очередная партия вин. Горничные сами слышали. Короткий обмен репликами. Капитан нахмурил брови и сказал, что никогда еще весенняя страда не тянулась так долго, как в нынешнем году. Нильса это задело за живое, и он ответил, «Если вы возьмете мальчика, я ухожу», и обратился ко мне с таким видом, будто мы обо всем уже заранее истолковались. «Ты ведь тоже уйдешь?» «Уйду», — ответил я. Тут капитан сдался и с улыбкой сказал, «Да у вас форменный заговор». «Но вообще-то вы, пожалуй, правы, и работа у вас спорится». Точно ли у нас спорится работа, об этом капитан вряд ли мог судить, а если и мог, то не больно этому радовался. В лучшем случае он разок-другой окинул взглядом свои поля и бегло убедился, что вспахано много и засеяно не меньше, только и всего. Но мы, батраки, старались изо всех сил ради хозяина. Уж такие мы были. Да, видно, уж такие. Впрочем, порой наше рвение не казалось мне совсем уж бескорыстным. Батрак был человек здешний, из этого прихода, и он хотел управиться с севом не позднее остальных, для него это был вопрос чести. Ну, а я подражал ему. Даже когда он нацепил себе на грудь значок трезвенника, он, по-моему, сделал это, чтобы капитан хоть немного опомнился и мог оценить плоды наших усилий. Я и в этом был на стороне Нильса. Кроме того, я питал тайную надежду, что, по крайней мере, хозяйка дома, фру Фалькенберг, поймет, какие мы молодцы. На большее бескорыстие я навряд ли был способен. Вблизи я первый раз увидел фру Фалькенберг как-то после обеда, когда выходил из кухни. Она шла через двор, стройная, с непокрытой головой. Я поклонился, сняв шапку, и взглянул на нее. У нее было на редкость молодое и невинное лицо. Она ответила на мой поклон с полнейшим равнодушием и прошла мимо. Я не допускал и мысли, что между капитаном и его женой все кончено. Вот на чем я основывал свои наблюдения. Горничная Рагнхильд состояла при фру сыщиком и наперсницей. Она шпионила в пользу своей хозяйки. Она ложилась последней, она подслушивала, стоя на лестнице и разглядывая свои ладони, а когда бывала во дворе и ее окликали из комнат, делала для начала 3-4 бесшумных шажка. Она была девушка красивая и разбитная, с глазами на редкость блестящими. Как-то вечером я застал ее возле беседки, где она нюхала сирень. При моем появлении она вздрогнула от испуга, предостерегающе указала на беседку и убежала прочь, прикусив зубами кончик языка. Капитан, должно быть, знал, чем занимается Рагнхильд. Недаром он однажды во всеуслышание сказал своей жене, думаю, он был пьян и чем-то раздосадован, «Подозрительная особа эта твоя, Рагнхильд. Я не желаю, чтобы она дольше у нас служила». Фру отвечала, «Ты уже не первый раз хочешь рассчитать Рагнхильд, неизвестно за что. К твоему сведению, она самая расторопная из всех наших горничных». «Разве что в своем ремесле», — отвечал капитан. Этот разговор навел меня на некоторые раздумья. Неужели фру до того хитра, что держит при себе соглядатая с единственной целью доказать всем и каждому, будто ее очень волнует, чем занимается капитан? Тогда в глазах всего света она может предстать женой страдалицей.